Алеша сообразил, почему выбран именно этот маршрут. Он вспомнил, как полтора года назад, тоже в воскресенье, она повела его этим же путем, но тогда преднамеренно медленно, ведь спешить было некуда. Стояла пора белых ночей, сутки напролет город без огней. Она повела его мимо всех немыслимых и торжественных питерских красот к зданиям университета. И этим было сказано все. «Вот, Алеша, через месяц ты окончишь школу, надеюсь, прилично. Ты получишь аттестат зрелости, и вот твоя дорога и моя сокровенная мечта. И я думаю, что если бы отец был жив...» А он, лениво шаркая подошвами, хмуро озираясь, тащился за нею и мечтал лишь об одном — действительно получить бы через месяц аттестат и дать дёру отсюда в Москву, в которой он еще никогда не был и не видел к тетке, которую знал лишь по письмам. Она звала его приехать к полной свободе, которой он еще никогда не ведал, и запах которой, лишь угадываемый, был упоителен и хмелен. «Ты все-таки должен понять меня и понять правильно», — гнула она и сегодня вчерашняя. «Я не квочка. Дело вовсе не в том, что я хочу удержать тебя подле своей юбки в маменькиных сынках. Нет, я, наверное, была бы не против, если бы мой сын поехал строить магнитку Комсомольск». «Их уже без меня построили», — заметил он. «Я имею в виду что-то в этом роде, ведь, наверное, будет еще. Не может не быть, как иначе? Если бы ты взялся за лопату, за кирку, пожалуйста, благословлю, ведь я, Алеша, большевичка». Она с трудом перевела дыхание. Ей уже не хватало сил одновременно на быструю ходьбу и пылкие речи, уже сказывался возраст, а она еще не понимала этого. «Но я не могу радоваться тому, что мой сын в 20 лет, даже не получив серьезного образования, подвязается в уездных щелкоперах и считает, что лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. Это стыдно». «Стыдно не знать географии», — огрызнулся он. «В последнее время я часто встречаю людей, которые имеют о ней довольно смутное представление. Так вот, не уезд, а республика. Ты как большевичка улавливаешь разницу? И не деревня, а город, столица притом», — он осклабился, — «притом не бывшая столица, а, так сказать, нынешняя, действующая». Он был неотразим и великолепен. Однако мать не оценила этого, хотя некоторые матери склонны находить великолепие даже в самых жалких своих чадах. Некоторые, но не его мать. «Тебя влечет провинция, глухомань, да-да, определенно», — продолжила она, помолчав немного. «Я давно заметил это в тебе, еще когда ты вернулся из городища. Провинция, ты не просто погряз в ней, свыкся по несчастью, война. Нет, тебя это манит, притягивает, потому что в тебе самом живет какой-то тремучий провинциализм. Но откуда он в тебе?» «Так ведь мы не в Париже родились». Пустил он пробный, осторожный и коварный шар. «У нас ведь и папань деревенский, и мамань, извиняюсь, с острова. Где уж нам?» Он вздохнул притворно, покосился на нее с хитрецой, как там на ее лице отозвалось насчет Парижа. Нет, на нем ничего не отозвалось. Она будто не поняла или даже не расслышала, поглощенная наступательным ходом своих мыслей. «А это ерничество. Пустое, мальчишеское. Ты должен понять меня правильно. Я не против провинции. Я против провинциализма. Это разные понятия». Они шли вдоль железной ограды Таврического сада. За нею в снегу копошилась детвора. Загребала снег лопаточками, ссыпала его в ведерки, уминая, чтоб побольше влезла, проявляя задатки бережливости и домовитости. Себе-себе. Даже дрались из-за этого снега, отбирая друг у дружки, хотя кругом его было навалом, и всем достаточно. А те, что постарше, съезжали с горок на санках и лыжах, плюхаясь румяными мордашками, все в тот же снег, какая прелесть. Поблизости была девятая советская, где они жили до войны. А здесь, на Таврической улице, был детский сад, и он помнил, что их водили гулять именно сюда, в этот сад, и с матерью он часто бывал здесь, тогда он был таким же маленьким и потешным, как эти. К как много выпало снега с тех пор.